Мэйлин деликатно упредила открывшего было рот корейца. Повинуясь какой-то незримой команде, от дальней стены отделилось двое невысоких молодых людей в темных деловых костюмах. Подойдя к корейскому представителю, они стали что-то объяснять вполголоса. Пак отвечал также тихо, а лицо его выражало крайнюю степень раздражения. Однако вслух он больше ничего не сказал. Мэй, удовлетворенно кивнув, обратилась ко мне с ожидаемой просьбой. «Товарищ главнокомандующий, мы все внимательно следим за обстановкой на Юго-Западном фронте и искренне желаем победы русскому оружию. Однако же нам желательно будет узнать, каковы перспективы на зимнюю кампанию». Игнорируя помощников, я поднялся со своего места и, стараясь как можно меньше хромать, направился к невысокой кафедре, отстоящей от общего стола на пару метров. Доклад готовился заранее, однако в бумаге я особо не смотрел, поскольку с памятью проблем никогда не испытывал. «Друзья, ведь после всего, что ваши страны делают для нас, всех присутствующих я вправе так называть. Положение России крайне плачевно. Инфраструктура на западном и центральном направлениях полностью разрушена. Население подвергается геноциду. Крупные города частью уничтожены полностью, частично полуразрушены. Население страдает от голода и привнесенных болезней. Наши эксперты полагают, что противникам применено биологическое оружие. По самым приблизительным подсчетам, небоевые потери составляют от 40 до 68 миллионов человек. Европейская часть России на две трети под контролем оккупантов. Юг страны и почти весь Кавказский регион контролируется экспедиционными силами ВС Турции. Наши войска дезорганизованы, действуют несогласованно и часто в полном окружении. В частности, группировка, где основной костяк составляет части 58-й армии, с боями закрепилась в районе Ростова-на-Дону. Но сейчас окружена силами 13-й группы войск турецких экспедиционных сил. По моим данным, войска генерала Владимирского держатся, но помочь мы им ничем не можем. Переведя дух, я, крепче обхватив нагревшуюся пластиковую ручку костыля, оглядел лица собравшихся. Никто особо не удивлялся. Сейчас говорились очевидные для них вещи. Но вот сейчас следует начать выкладывать козыри, а они уже были, хоть и небольшие. Для виду, перевернув пару листов доклада, я снова заговорил. Однако это лишь часть картины, поскольку на Дальнем Востоке и в Сибири нам удалось сохранить боеспособные войска и часть флота. Обстановка несколько иная. После проведения многофазной наступательной операции под кодовым наименованием «Снегопад» агрессор был отброшен, понеся значительные потери. В частности, уничтожена оперативная авианосная группа в составе суперавианосца «Нимитс» и 8 боевых кораблей разных классов. Боевые потери американцев и их союзников только в первые сутки составили до 15 тысяч человек. Уничтожено до 600 единиц наземной боевой техники. Более трех десятков самолетов, в том числе 4 новейших F-22 «Раптор». Общие потери агрессора составили, по уточненным данным, 58 тысяч, 183 человека убитыми. По понятным причинам, пленных мы берем только в исключительных случаях, их около трех десятков. Большинство будут расстреляны, как только перестанут представлять интерес для разведорганов. Нами в ходе наступления освобождено 8 крупных городов, вернее то, что от них осталось. из зон бедствия выведено в тыловые районы от 240 до 800 тысяч мирных жителей. И это без учета тех, кого отыскали и опросили до начала операции. Всего на освобожденной территории сейчас около 20 миллионов мирных жителей. Больше в живых никого не осталось. Однако это лишь небольшая часть. Очень много людей укрылись на территории Казахстана. Там обстановка сложная. Хотя инспирированный американской разведкой военный мятеж провалился. В республику все еще лихорадит. Люди ютятся в палатках. Точного числа беженцев мы не знаем. Ведутся переговоры о выводе российских граждан в освобожденные районы. Восстановлено частичное оперативное взаимодействие с находящейся в окружении группировкой ОСК-центр. Налажено стратегическое взаимодействие с группировкой ОСК-Запад. Теперь, когда командование восстановлено, войска управляемы, и нами разработан подробный план зимней кампании. Удары по врагу теперь будут четко согласованными. Все это позволило перейти к следующему этапу – освобождению Зауралья и выходу на оперативный простор среднерусской возвышенности. После того, как я произнес последнюю фразу, среди делегатов поднялся ощутимый ропот. Северокорейский генерал даже слегка прихлопнул от возбуждения. Только китайцы остались невозмутимы. С Джаном мы держали постоянную связь. О положении на фронтах он и его правительство осведомлены в наиболее полном объеме. Индийцы возбужденно переговаривались. Тут я с эффектом угадал. Сглотнув, чтобы прогнать отчаянную сухость, я приступил к финалу. Таким образом, нам необходима поддержка, чтобы окончательно переломить ход кампании в свою пользу. Россия примет любую помощь, но лучше, если это будут боеприпасы, запчасти, бензин и рабочие руки. Особенно важны поставки обычных боеприпасов. После начала войны мы отрезаны от производственных мощностей в Украине. Российская линия в Ижевске работает едва на треть от требуемых объемов. Мы в силах справиться и самостоятельно, однако это отнимет гораздо больше времени и жизней граждан моей Родины. Прошу вас довести информацию о сложившейся ситуации до ваших правительств и сообщить об их решении по каналам российского МИД. Спасибо, это все. Под возбужденный возглас и ропот я, почти не хромая, прошел к своему месту и едва не рухнул в кресло. Настолько сильным был приступ острой боли в культе. Однако это осталось незамеченным. Доклад оказал положительный эффект на индийцев, что и было целью всей встречи. Переговоры сами собой перетекли в консультации помощников, поскольку основные слова были уже сказаны. Итоговый документ мы подписали спустя еще 3 часа работы. А потом все начали разъезжаться. У выхода меня догнал Джан и, отведя чуть в сторону, тихо предупредил: «Алексей Макарович, знаю, как неприятно это прозвучит, но тут с неофициальным визитом еврокомиссар Эрнест Майер. Он добивается встречи с вами, хотя решение принять его или нет зависит только от вашего желания». Стараясь не подавать виду, что знал визиты немца заранее, я только согласно кивнул. И тут же был перехвачен выходящим из зала Сингхом. Индус открыто улыбнулся, мы обменялись крепким рукопожатием, и тот на вполне сносном русском языке заговорил: «Здравствуйте еще раз, Алексей Макарович. Мой сахиб, генерал-лейтенант Раджив Сатьяпал, передает вам привет. Он просил сказать, что пельмени вашей супруги помнит до сих пор. как же я мог забыть? Раджиев учился с нами в Академии Фрунзе. Я, как сейчас увидел, высокого, смеющегося парня, каким тот был 30 лет назад. Помню, как учил его петь русскую похабную песню про купца Садко, а потом поил водкой, и мы заедали это все пельменями, приготовленными женой. Господи, как же давно все это было! Теперь уже точно можно сказать, в другой жизни до войны. Надеюсь, что и песню он не забыл. Как у него дела? Жив, хвала богам, все благополучно у него в доме. Его старший сын сейчас служит у меня. Хороший, способный офицер. Передавайте Раджиеву, что и я рад был узнать, что он помнит то, что было так давно. Алексей Макарыч, наше правительство уполномочило меня передать, что индийский народ помнит все то доброе, что связывало наши страны. И в знак доброй воли мы передаем России группу интернированных кораблей. Как раз сейчас, под предлогом продажи, ваш адмирал Кузнецов, 2 ракетных крейсера и 4 эсминца, направляются в китайский порт Далянь. Прошу прислать ваших представителей для передачи всего имущества, а также команды. Ваши моряки-летчики были гостями индийского правительства, не пленниками.